Глава 11. Это были дни странствий и размышлений. Они шагали по шпалам, и утреннее солнце грело их спины. Мори неизменно следовал за Темпл. Казалось, что она являлась его центром гравитации. Когда она, заслышав подозрительный шум, быстро сворачивала в лес, он без заминок и вопросов делал то же самое. Если Темпл останавливалась, чтобы посмотреть на солнце или остудить ноги в реке, которая бежала параллельно железной дороге, он повторял ее действия. После того, как крекеры закончились, они питались ягодами и рыбой, пойманной с помощью мешковины, которую Темпл нашла у насыпи. В местах, где рельсы пересекали дороги, она выискивала машины в исправном состоянии. Однако шпалы увели их в сельскую глушь, и Темпл уже подумывала вернуться назад, к какой-нибудь междугородной магистрали. После долгих размышлений она решила, что им лучше оставаться там, куда Мозес Стот не догадается пойти. Ей нравилась умиротворенность этого края. Река и рельсы. И никаких развилок для выбора. Они часами не встречали ни одного зомби, а те слизняки, которые попадались им на пути, едва ползали от голода и даже не могли стоять. Однажды утром, умываясь, Темпл увидела фигуру, бесцельно плывшую посередине реки. Это был слизняк. Не в силах удерживаться на плаву, он вяло махал руками. Его голова, как буй, то погружалась в воду, то снова появлялась над поверхностью. Течение медленно уносило его куда-то на запад, возможно, к морю. Ближе к полудню, у большой прогалины, Темпл и Мори наткнулись на кучу кремированных человеческих останков. Этот холм в 7 футов высотой напоминал эскимосскую иглу, из которой во все стороны торчали обгорелые ноги и руки. Куча опылила под порывами ветра. Сухие куски кожи взлетали над ней, искрясь, как рождественские блестки. Людей поблизости не было, поэтому Темпл не понимала, каким образом здесь, вдали от общего потока человеческой истории, возник такой мемориал. Вечером третьего дня мимо них вверх по течению проплыла моторная лодка с 10 или 15 людьми, включая 2 детей. Пассажиры смотрели на Темпл через большие солнечные очки. Мужчина, сидевший у руля, сделал круг, но не стал отключать громко тарахтевший мотор. Он помахал рукой, и Темпл ответила ему тем же. Тогда мужчина, интересуясь ее ситуацией, указал большим пальцем вверх и затем вниз. Она подтвердила жестом, что не нуждалась в помощи. Мужчина, соединив большой и указательный палец в колечко, пожелал ей удачи. Лодка сделала разворот и снова поплыла вверх по течению. В жаркое время дня сухая пыль, взбитая ногами путников, поднималась в воздух и создавала длинный шлейф, который тянулся за ними. Если они останавливались, это облако догоняло их, заставляя кашлять, чихать и отплевываться. Иногда они находили на лесных полянах крохотные лачуги, и Темпл обыскивала их в поисках полезных предметов и любопытных вещей. Вечерами она кипятила воду в старой канистре, найденной около железной дороги. Она добавляла туда ягоды и ароматные листья, которые, по ее мнению, не были ядовитыми. «Речная вода», — говорила она, — «это, конечно, не эликсир, приносящий блаженство, но и она сгодится, если ты испытываешь жажду». Иногда, чтобы не сойти с ума от долгого молчания, она пела веселые песни. «С легкой походкой, как фея, прекрасна и легка, как паутина. В коробках из-под сельди вместо туфель с крыльца спускалась клементина. Ровно в 9 утра каждый день она уток речушки водила, но, споткнувшись однажды о пень, в темный омут она угодила. Рубиновые губы под воду ушли, остались только пузыри и тина, а я, увы, плохой пловец, как и моя клементина. На кладбище в старом каньоне вьюны оплетают могилу, а мне бы забыть о твоей красоте, вот бы найти бы для этого силу. Я вижу ее в своих снах, в намокшей одежде с кусочками тины. Ах, как не хватает мне сказочных ласк моей дорогой клементины! Я места себе не находил, я сух от горя, как моль в паутине. Но мне подмигнула сестричка ее, и я забыл о моей клементине». А затем Темпл весело смеялась, пиная носками ботинок сухие комья земли. «Ты понял, Мори, сестра клементины, наверное, тоже была сладким персиком». Пришли облака, и начался дождь. Опаленная земля глотала влагу через каждую пору. Казалось, что дождь мог идти неделю, а лужи все равно не собрались бы. Настолько сухим и твердым был грунт, по которому они шли. Темпл решила не прятаться в укрытии, поэтому они продолжали идти, наслаждаясь бодрящим чувством капель, барабанивших по коже. Она подняла лицо к небу и высунула язык, позволяя дождю щекотать ее горло. Низкий грохот грома прозвучал вдали, как канонада от выстрелов средневековых пушек, стоявших на расстоянии нескольких миль и веков. И Темпл чудилось, что они шагали по берегу реки в далекое прошлое. Когда гром приблизился, вспышка молнии превратила на миг серое небо в белое полотно. Мори начал стонать, он отказывался идти. Его руки обхватывали и сжимали воздух. «Перестань, глупыш!» — сказала Темпл. «Это сотрясение воздуха не навредит тебе. Просто Бог развлекается и дает спектакль на свадьбе неба и земли. Он поступает так время от времени, чтобы мы не забывали, кто здесь главный. Пошли! Если тебе страшно, смотри на рельсы и слушай мой голос. Я буду петь для тебя сквозь раскаты грома». Она взяла его за руку, и они пошли дальше. Ее звонкий голос возносился к серому небу. Вскоре тучи расступились в стороны, приоткрыв сияющее солнце. Вытянутые и прямые обрывки облаков напоминали спортивные дорожки, по которым можно было бегать, если бы у вас имелась длинная лестница, чтобы добраться до них. Заметив на берегу большой валун, они вскарабкались на него и легли на спины, позволяя намокшей одежде высохнуть. Темпл чувствовала, как капли влаги щекотали ее кожу. Это было мучительное и восхитительное ощущение. «Если ты закроешь глаза и посмотришь на солнце, — сказала она Мори, — то увидишь крохотных червячков, которые живут в твоих глазных яблоках». Взглянув на своего спутника, Темпл поняла, что Мори заснул. Она со вздохом снова посмотрела на отступавшие облака. «Боже мой! — прошептала она. — А ведь такая девушка, как я, действительно может пересекать огромные расстояния. Я готова поспорить, что доберусь до новых мест, о которых прежде ничего не знала». На пятый день их странствий она услышала странный шум. Сначала Темпл подумала, что это снова началась гроза. Однако тихий рокот не утихал, и он не походил на раскаты грома или плеск воды при обвале берега. Такие природные явления, внезапно проявив себя, быстро-быстро заканчивались, а этот шум лишь усиливался. Она встала на колени и приложила ладонь к стальному рельсу. «Нам лучше сойти с насыпи, Мори. Если вагоны не наполнены мутантами, мы сможем прокатиться на поезде. Надеюсь, мы не встретим там наследников земли». Темпл вытащила из мешка изогнутый кукри и спрятала его за спиной. «Конечно, могут возникнуть неприятности, — сказала она, — но интуиция подсказывает мне, что наши ноги получат долгожданный отдых. Стой прямо, Мори, и не хмурься, а то ты выглядишь очень мрачно». К ним с востока двигался дизельный поезд. Двери всех трех вагонов были открыты, словно пасти гигантских рыб. Проехав поворот, состав замедлил ход и, наконец, остановился в футе от того места, где стояли путники. Стальная гусеница с множеством колесных пар, маховиков и тяг. Пневматические тормоза зашипели, металл залязгало металл. У Темпл возникла мысль о противоборстве Давида и Голиафа, а также вспомнились другие истории, где чудовища замирали и со скрипом суставов падали на колени перед своими маленькими соперниками. Она сжала рукоятку ножа. Ее лицо не выражало ни озабоченности, ни улыбки. Она чутко воспринимала все звуки: чириканье птиц, плеск речных волн на расстоянии и посвистывание ветра среди ветвей деревьев. Локомотив напоминал бульдога с тупым носом и широкой челюстью. Он был выкрашен в зеленый цвет и имел на передке желтую крылатую эмблему. Пыль путешествий, собравшаяся на его поверхности, придавала ему вид раритета, недавно выкопанного из земли. Дверь на боку локомотива с грохотом открылась, и в проеме появился пожилой мужчина с закопченным лицом. Сняв с головы бейсбольную кепку, он начал обмахиваться ею. Его прищуренные глаза внимательно разглядывали странников. Темпл посмотрела на вагоны и увидела лица других людей, которые высовывались из дверей. Старик сплюнул струйку слюны и вытер рот рукавом перепачканной рубашки. «Как поживаете?» — спросил он. «Вам не страшно скитаться в этих местах?» «Пока все было спокойно», — ответила Темпл. «А вот теперь не знаю». «Если речь идет о нас, то можешь не бояться. Мы мирные люди». «Приятно слышать добрые слова». Старик вытер пот со лба, оставив над бровями полоску черного цвета. «Куда вы идете?» — спросил он. «На запад». «Вот и хорошо. Вам лучше не соваться на восток. Дела там очень плохи». «А что случилось?» «Слизняки, будь они прокляты. Их столько, что волосы дыбом встают. Проходит какое-то время, и уже смотреть на них тошно». «Знакомая картина». Старик кивнул на Мори. «А с ним что?» «Он не умеет говорить. Этот парень слабоумный». Пожилой мужчина снова посмотрел на Темпл. То был обычный испытующий взгляд, а не какая-то попытка оценить ее формы. «Сколько тебе лет?» — спросил он. 15, — честно ответила она, надеясь на отцовские инстинкты человека в кепке. 15? Ты еще мала, чтобы бродить по таким местам. Тебе и на милю нельзя удаляться от дома. Я пытаюсь взрослеть, пошутила Темпл, но возраст силой не подгонишь. Старик засмеялся, потер глаза и посмотрел на речной берег, поросший кустами. Затем, взглянув на нее, он спросил: «Что ты прячешь за спиной?» Она показала ему непальский нож. «И что ты собиралась делать с этим?» «Если бы вы напали на нас, я отрубила бы вам голову». Глаза старика были спокойными и невозмутимыми, как поверхность лягушачьего пруда после миновавшей бури, когда воздух становится густым и вязким от озона. Потом он громко рассмеялся. Его звали Уилсон. Он и его 8 помощников поддерживали железнодорожное сообщение между Атлантой и Далласом. По пути они подбирали в краю кактусов таких же заплутавших, как Темп, людей и доставляли их в безопасные и большие общины. Кроме всего прочего, они давили на рельсах толпы скитавшихся слизняков, вбивали болты в их черепа пневматическими гвоздевыми автоматами и затем сжигали на кострах трупы убитых зомби. В былые времена Уилсон был инженером. Когда в первые дни чумы восставшие мертвецы начали бродить среди живых людей, он находился в другом штате, в служебной командировке. Вернувшись домой, он узнал, что вся его семья, жена и 2 детей, уже превратились в слизняков. Его жизнь кардинально изменилась. Прошло много времени. Новый мир стал на 1/4 века старше, но ничто не смогло заменить ему семью. Конечно, он подстроился к нынешним правилам жизни. Он переезжал из общины в общину и, казалось бы, мог обзавестись другой семьей. Однако так уж вышло, что не обзавелся. Иногда он с тоской вспоминал прежнего Тихони Уилсона, но это случалось все реже и реже. Его помощники прошли армейскую службу. Некоторые из них, пытаясь улучшить свой быт в условиях всеобщего хаоса, уже успели поработать наемниками. То была пустая трата времени. Другие рискнули скопить кучу наличности и в конце концов поняли, что тратить ее не на что. Все стало общим и ничьим. Мир разрешал забирать себе любые продукты, предметы и недвижимость. Новые законы Америки освободили многих преступников от уголовных дел. И тогда бандиты вернулись к своей прежней профессии. В этой вывернутой наизнанку ситуации они по-прежнему вели себя как кровожадные убийцы. Они ездили по стране и помогали людям уничтожать слизняков. Темпл столкнулась с ними в первом вагоне. Несколько мужчин сидели за шатким карточным столом, привинченным скобами к деревянной стенке. Столешница поскрипывала и кренилась на бок при рывках и остановках. Парни играли в покер, посасывали виски из оловянных фляг или подходили к двери, чтобы, высунув ноги из вагона, посмотреть на проносившийся мимо ландшафт. Другие чистили ружья или вырезали карманными ножами миниатюрные фигурки из дерева. Это были странствующие рыцари новой эпохи, неприкаянные бродяги, которые находили потерявшихся людей и тащили их за пыльные воротники в безопасные колонии и крепости. Родственные души, как назвала бы их Темпл. Они всегда одинаково пахли, откуда бы ни ехали. Этот мир принадлежал им от края до края. Они владели каждым ярдом земли, на которой ступала их нога. И с каждым днем они все больше подгоняли солнце к своим безвестным могилам. «Пойнт Комфорт?» — переспросил Уилсон. Он снял кепку и почесал голову. «Думаю, я слышал о нем. Небольшое городишко, часть езды от Хьюстона, если двигаться в южном направлении. А зачем тебе туда?» «Там живут родственники Мори». «Ты уверена, что они еще живы?» «Нет, не уверена». «Этому парню повезло, что он наткнулся на тебя». «Я оставлю его там, он не может оставаться со мной». «Да, понимаю». Старик смотрел на Темпл и задумчиво кивал головой, как будто читал в ее глазах новостную ленту. «Вот что я тебе посоветую», — наконец сказал он. «Поезжай с нами до Лонгвью, там ты сможешь найти машину для дальнейшего путешествия на юг. Я знаю людей, которые помогут тебе». «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — ответила она. «Я так долго ходила пешком, что уже стерла себе пятки». «Твой приятель любит лимонад?» «Наверное, любит. Он пил его недавно, а вот кислые ягоды ему не нравятся». Взглянув на Уилсона, Темпл почувствовала непонятное смущение, как будто он поймал ее на какой-то слабости. Старик улыбнулся и перевел взгляд на рельсы, которые тянулись перед ними двумя параллельными линиями, сливавшимися вдали в одно целое. «Я ведь уже говорила», — пояснила она, — «Мори мне не родственник». Их отправили во второй вагон, где ехали беженцы. Увидев красные пятна на одежде Темпл и искалеченный мизинец, люди испуганно столпились у задней стены. Они смотрели на нее с ужасом и недоверием. Пропащие души, признавшие свое поражение. Эти женщины с детьми, цеплявшимися за их шеи. Мужчины, лечившие свои раны и гадавшие, какая зараза уже проникла во вскрытые кровотоки. Сыновья и дочери земли, чьи достоинство вытекло через разрывы плоти и покрылось язвами страха в умах. Темпл инстинктивно ненавидела их. Уилсон, мрачный и беспечный перевозчик, не знал, каких людей он вез в общины западных штатов. Этот вагон казался обителью отчаяния и смерти. Его пассажиры были хуже зомби, потому что от страха они утратили даже чувство голода. Темпл села перед открытой дверью вагона, мимо которой пролетали фрагменты реального мира. Мори, устроившись рядом, крутил в руках миниатюрную модель истребителя. «Вот, смотри», — сказала она. Взяв у него игрушку, она показала ему, как держать самолет двумя пальцами в вытянутой руке, чтобы его движения напоминали настоящий полет. При малейшем наклоне ветер приподнимал истребитель вверх или опускал его вниз. «Теперь сам попробуй», — предложила Темпл. «Видишь? Видишь, как он летит? Прямо над тучами, верно? Но настоящие самолеты летают еще быстрее. Они даже могут преодолевать звуковой барьер». Мори смотрел на игрушку, и все в его душе было тихим и мирным. «Тебе нравится истребитель? Ты же взрослый человек и, наверное, видел много самолетов, когда был ребенком. Правда? Похоже, ты запомнил, как они летали. Я тоже видела их в небе, но очень мало». Она посмотрела в его глаза. «Мне кажется, что ты сейчас летаешь в своей голове, паришь среди облаков, словно птица, а я лечу рядом. Видишь?» Темпл сидела спиной к потерянным и втоптанным в грязь людям. Живым снаружи, но мертвым изнутри. Она оставила их в выкопанных ими могилах. Темпл и Мори смотрели вверх на небеса. Там сейчас не было райских врат и ангелов, но имелись другие чудеса. Например, самолеты, летавшие быстрее звука, и статуи, превосходившие размерами любого человека. А еще были водопады, выше любых статуй, и здания громаднее любого водопада. Этажи там тянулись вверх и цеплялись перилами за рог луны, откуда открывался вид на землю. И поднявшись туда, вы могли бы увидеть, каким хрупким и драгоценным являлся ее тонкий голубоватый мрамор. Во время следующей остановки Темпл взяла Мори за руку и перешла в третий вагон. Из-за отсутствия удобств здесь ютилось лишь несколько человек. Всего убранство состояло из дюжины матрасов и нескольких стульев. В углах валялась старая одежда и стояли бутылки с водой. Это место почти всегда оставалось полупустым, поэтому сюда приходили спать помощники Уилсона. В их собственном вагоне было слишком шумно. Она осмотрела людей, которые сидели на стульях, прислонившись к стене. Кто-то из мужчин курил, их глаза освещались огоньками сигарет, зажатых между пальцами. Один парень спал на полу. Его шляпа, покоившаяся на груди, прикрывала лицо от света, который проникал в открытую дверь. Темпл отвела Мори в темный угол, где они могли немного вздремнуть. Подчиняясь жесту спутницы, Мори растянулся на грязном матрасе. Темпл устроилась рядом с ним. Она повернулась на бок, опустила лицо на сложенные ладони и закрыла глаза. Мягкое покачивание вагона погрузило ее в сон. Ей приснился мужчина. Сначала Темпл думала, что это был дядюшка Джексон. Он подошел к ней, обнял ее за плечи, и за его спиной она увидела Малкольма. Однако взгляд мальчика подсказал ей, что назревала беда. Малкольм выглядел очень напуганным. Она хотела сказать, что ему нечего бояться, но он указал глазами на ее руку, которой Темпл обнимала дядюшку Джексона. Ее кожу покрывали язвы и фурункулы. Она подумала, что сама того не подозревая, превратилась в мертвячку. Темпл хотела извиниться перед Малкольмом. Он был прав, что боялся ее. Она съела бы его при первой возможности. Съела бы, начиная со щек. Раньше ее наполняло желание защищать безвольных и слабых людей. Теперь эту потребность заменит голод, столь же абсолютно бескомпромиссный. Наверное, так функционировал ее порочный ум. Дядюшка Джексон вдруг сжал ее в объятиях, до боли в костях. Внезапно она заметила, что мужчина имел густую, нечесанную бороду. Жесткие волоски царапали ее лицо, а дядюшка Джексон всегда брил подбородок. И рослый мужчина обнимал ее не так, как дядя Джексон. Она хотела сказать: «Подожди, Мосс, подожди!» Однако голос пропал, потому что Тодд выдавил весь воздух из ее легких. И к тому же она была мертвячкой, а Мозес ненавидел слизняков еще больше, чем Темпл. Теперь у него появился новый повод, чтобы уничтожить ее. Вот почему Малкольм выглядел таким напуганным. Он боялся за нее, ведь все имело свою причину. Когда она открыла глаза, сон оказался явью. Мозес Тот склонился над ней. Он тоже был в этом вагоне. С его уст слетела какая-то фраза, что-то вроде «Кого мы видим?». Она рывком приподнялась, инстинктивно с яростью нанесла ему удар в челюсть, затем прокатилась кувырком мимо Тодда и вскочила на ноги. «Ух ты!» — выдохнул он. А она уже запрыгнула к нему на плечи, обхватила одной рукой его шею и быстро выхватила из ножен кукри. Еще мгновение, и последовал бы смертельный удар. «Ты что?» — крикнул он, поднимая руки вверх в покорном жесте подчинения. «Полегче, милая! Это же я! Ты не узнала друга Ли? Я и пальцем не тронул бы тебя!» «Охотник Ли?» Пелена в ее глазах прояснилась. Ум освободился от видений сна. Темпл наконец заметила, что другие пассажиры, находившиеся в вагоне, целились в нее из ружей и пистолетов. «Все нормально», — сказал мужчина, которому она едва не перерезала горло. Он обращался к людям в вагоне. «Я просто напугал ее, вот и все. Так бывает, когда ты будешь спящего человека». «Охотник Ли, не Мозес Тот, старина Ли, который угощал ее мясом слизняков, приправленным специями и розмарином. Мужчина, рассказывавший ей о Ниагарском водопаде. Это он спал в углу вагона со стетсоновской шляпой на груди». «Ли!» — произнесла она вслух. «Все верно, дорогая. Так уж случилось, что нас каким-то чудом судьба опять свела вместе». «Прости, что я ударила тебя», — сказала она. Он подвигал нижней челюстью вперед и назад, затем ощупал ее пальцами. «Мне доставались оплеухи и похуже», — ответил охотник. «Но одно я могу сказать наверняка. В ближайшее время даже не проси будить тебя». Поезд остановился на переезде в небольшом городке. Уилсон и его помощники отправились на поиски уцелевших людей и припасов. Один из его парней, большой мексиканец по прозвищу Попо, прогуливался неподалеку от вагонов. Он подходил к бродившим зомби, как будто хотел задать им какой-то вопрос. Затем вскидывал вверх пневмопистолет и всаживал дюбели в их головы. Темпл и Ли, сидевшие на деревянной скамье под тентом магазина, наблюдали за ним издалека. Они слышали хлопки пневмопистолета и видели, как слизняки, застыв на месте от удивления, слегка покачивались, а потом падали на землю, напоминая игрушечных надувных зверей, из которых выпустили воздух. «Что случилось с твоими друзьями?» — спросила Темпл. «Гораций пропал. Он подошел слишком близко к зомби. Тот цапнул его за руку, и после этого парень уже был не в себе. Он какое-то время держался, ожидая, что умрет или превратится в слизняка. Нужно сказать, что он боролся с чумой в два раза дольше, чем мы ожидали». «И что с ним стало?» «Не знаю. Однажды утром мы с Клайвом проснулись, а его с нами уже не было. Он оставил все вещи и ушел. Мы подождали его до заката, но он не появился. Наверное, люди чувствуют начало изменения. Понимаешь, что я хочу сказать? Смерть, стыдливая тварь. Вот почему он ушел от нас, когда это случилось». Ли прикурил сигарету, откинулся на спинку скамьи и, вытянув ноги, скрестил лодыжки. «Клайв предложил продолжить наше путешествие, но я устал от однообразия, точнее от рутины, если ты хочешь знать правду. Я сказал ему, что собираюсь податься на запад, чтобы присмотреться к общине, которая, по слухам, образовалась в Калифорнии. Перед тем, как расстаться, мы оставили знак для Горация под перечным деревом, написали ему, где нас искать. Природе это никак не повредило, а у нас на душе отлегло». Ли стряхнул пепел на тротуар и провел тыльной стороной ладони под носом. «А ты как поживала?» Он кивнул в сторону моря, который сидел на бордюрном камне с букетиком диких цветов в большой руке. «Похоже, ты нашла себе верного спутника!» Она рассказала ему о море, о том, как наткнулась на него почти сразу же после расставания с Ли, о том, как слабоумный парень нес на руках свою бабушку, а его преследовали слизняки, мечтавшие устроить веселое пиршество. Она рассказала, как нашла в его кармане записку с именами и адресом техасских родственников, о том, как она пыталась отвезти туда море, но каждый раз что-то возникало на ее пути и отвлекало от этой мысли. Темпл вскользь сообщила, что недавно угодила в неприятную историю, однако не стала вдаваться в детали. Достаточно было сказать, что она и без того уже влипла во множество сомнительных дел. «Короче, ты получила несколько синяков и царапин», — подытожил Ли, осматривая ее, словно заботливый доктор. «Тем не менее, судя по твоему виду, ты неплохо справилась с задачей выживания». «Да», — согласилась она, — «оставаться живой не так уж и трудно. Сложнее не сбиться с правильного пути». «Что ты имеешь в виду?» «Я совершила несколько проступков, о которых не хотела бы говорить». «Сестричка, к Каждый человек в наше время имеет коллекцию подобных дел. Возможно, ты прав, но после одного из них я чувствую себя так, как будто проглотила что-то гнилое. Ну, типа заплесневелых бобов из консервной банки. Это понимание съедает мне сердце, живот и мозги. Темпл содрогнулась всем телом и, выпрямившись, скрестила руки на груди. «Что-то я расхныкалась», — сказала она. «Долгие раздумья приводят к депрессии. Вот почему нельзя замедляться в пути. Мозг устает от безделья, и вылечить его может только дорога». Ли кивнул и затянулся сигаретой. «Могу я задать тебе один вопрос?» — спросил он. «Попробуй». «Когда ты ударила меня? За кого ты меня приняла?» «Вот об этом мне и не хочется думать». «За кого?» «За парня, которому я не помогла. Я бросила его на верную смерть». Поезд шел довольно медленно, чтобы каждый потенциальный пассажир мог посигналить и остановить состав. Тем не менее, он двигался достаточно быстро, чтобы слизняки не успевали забраться в вагоны. Иногда они пытались это сделать. Зомби цеплялись за металлические выступы вагонов. Временами им удавалось болтаться там целую милю, пока их хватка не ослабевала, и они падали около рельсов, как омья грязи, сорвавшиеся с колес. Если группы слизняков шагали по рельсам, поезд давил их, оставляя позади себя перекрученные массы, которые не распознал бы ни один биолог. С приходом ночи страна окрашивалась в черный цвет. Ходовые огни поезда освещали кустарник, мимо которого они проезжали. Время от времени из полотна сорной травы и колючек выглядывали лица зомби, следивших за перемещением поезда, как будто железнодорожные рельсы вели на мрачные луга Сфаделя, где толпы местных мертвых встречали странников, прибывших из страны живых людей, и выказывали им уважение. Изредка вдали мелькали слабые проблески костров, смутные и едва уловимые. Уилсон утверждал, что это были миражи, природные иллюзии, которые удалялись каждый раз, когда вы приближались к ним. Они походили на мерцающих сильфид, которые в древности заманивали путников в лабиринты и бесконечные пещеры. Не вся магия Земли проявляла себя благотворно. Темпл внимательно наблюдала за ними, и действительно эти туманные огни казались то очень близкими, то далекими. Временами она думала, что может склониться вперед и прикоснуться к ним рукой во тьме за дверью. «Хороший способ для быстрой ампутации, девочка!» — сказал один из помощников Уилсона, заставив ее одернуть руку и отступить на шаг в вагон. На следующий день, воскресенье, несколько парней Уилсона присоединились к беженцам для проведения христианской службы. Попо-мексиканец читал отрывки из Библии, его низкий монотонный голос заполнил вагон. «Поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, как будет при кончине века сего». Люди молились, некоторые молча, другие нашептывали слова губами, третьи выдували сигаретный дым для Бога в небесах. Темпл с интересом наблюдал за происходящим. Она знала, что Господь был слишком большим, чтобы нуждаться в восхвалениях, посланных слабыми детьми земли. Он обладал великой мудростью и несравненной магией, например, блуждающими огнями, заводившими путников в звериное чрево, или такими чудесами, как луна и сияющие рыбы, которые выводили людей из тьмы назад в божественный свет. Ночь прошла, и солнце снова поднялось над бескрайними пустошами, над улицами поселков, перегороженными ржавыми и сломанными автомобилями, над заросшими городскими бульварами, с безлюдными зданиями и согнутыми фонарными столбами. Стрелки уличных знаков бессмысленно указывали в грязные лужи и в небо. Рекламные плакаты с радостными лицами и разноцветными буквами хлопали на ветру отклеившимися уголками. Витрины магазинов покрывала грязь десятилетий. Посреди перекрестков валялись велосипеды со спущенными шинами. Их колеса лениво вращались, словно крылья ветряных мельниц. Некоторые дома сгорели и обуглились, другие наполовину обвалились. Многоэтажные здания покрылись трещинами, похожими на диаграммы с обувных коробок. Рухнувшие стены позволяли видеть картину уцелевших интерьеров или какой-нибудь телевизор на стойке, прямо у зиявшего проема, где остальная часть гостиной рухнула на землю, превратившись в гору бетона, пыли и балок. Брошенные и никому не нужные игрушки гигантского ребенка. Глядя на эти ландшафты, можно было подумать, что мир пережил не разрушение, а просто встал на паузу посреди большой реконструкции, что святая рука Создателя на миг остановилась над своим творением. Все эти каркасы зданий давали надежду на скорое завершение, на созидание и творческий порыв, потому что сердце не желало верить в мир, оставшийся лежать в руинах. Впрочем, встречались и другие места, служившие прекрасными оазисами для путешественников. Тут имелись скопления заправочных станций, рестораны быстрого питания, мотели с целыми окнами, где электричество работало, скользящие стеклянные двери функционировали, а записанная музыка по-прежнему играла из крохотных мятых динамиков. Города-призраки, полностью потерянные для человечества. Эти места были так безлюдны, что даже мертвые не селились в них. К таким городам Уилсон и его парни относились с тихим уважением, как к огромным кладбищам. Массовый исход людей оставил на пустынных улицах зловещий отпечаток одиночества. Широкая полоса пустошей не позволяла гнили чумы проникать в подобные места. Но даже сохранив нетронутый вид, они пересекли грань своего существования.